Глава 5. Законодательная база криптовалюты. Нормативно-правовая база в России. Многие начинающие инвесторы считают, что у нас уже приняты некоторые законы, регулирующие деятельность криптобирж и взаимодействие с криптовалютой. Однако на текущий момент существует только один закон о цифровых финансовых активах, где косвенно упоминается криптовалюта. Это федеральный закон номер 259 ФЗ от 31.07.2020 о цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. Но он говорит в первую очередь о цифровых правах и финансовых активах, а не о криптовалюте. Конечно, гипотетически сюда можно попробовать привязать NFT и токены, но тоже с большой натяжкой. В статье 1, пункте 3 дается определение цифровым валютам, но оно настолько размыто сформулировано, что явно требует доработок. К криптовалютам пока относится только один пункт в статье 14. В нем сказано, что цифровой валютой в нашей стране расплачиваться за товары или услуги нельзя. Пожертвование можно сделать, подарить можно, но оплачивать напрямую криптовалютой, что бы то ни было на территории Российской Федерации, запрещено. К слову, даже за доллары продавать и покупать ничего нельзя. Вообще, для совершения сделок купли-продажи запрещено использовать напрямую любые расчетные единицы, кроме рубля. В 2020 году на рассмотрение отправился законопроект номер 106-57-10-7. Который предусматривает внесение изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации. В нем предполагаются дополнения в части налогообложения цифровых валют, но до сих пор он не продвинулся дальше рассмотрения во втором чтении. Первое чтение проект прошел, отправился на доработку, и с октября 2021 года по нему нет никаких движений. Иногда в СМИ говорят, что есть действующие законы, которые регулируют вопросы криптовалют. Но помните, закон считается принятым только тогда, когда он пройдет второе и третье чтение, одобрение Совета Федерации и подписание президентом. Только после публикации в Российской газете или на портале Госдумы он вступит в силу. И пока таких законов нет. Важное уточнение. Если вы налоговый резидент РФ, неважно, есть ли у вас гражданство, главное, что вы проживаете в стране более 182 дней в году, на вас распространяются налоговые обязательства. Поэтому, если законопроект в 2024 году примут, то отчитываться вам нужно будет в 2025. Пока нет специальных форм для подачи отчетности по криптовалюте, и это, конечно, печально. Кроме того, нет официально ни одной криптобиржи, которая получила бы лицензию, зарегистрировалась или открыла официальное представительство в России. И до тех пор, пока закон не будет принят, естественно, биржи не появятся. И в целом для криптоинвесторов это хорошо, потому что пока нет законов, они ничего особо не нарушают. А вот когда законы примут, нужно будет не только в обязательном порядке отчитываться о количестве криптовалюты у вас на хранении, но и платить налоги, если продали активы. Некоторые уже сейчас добровольно отчитываются перед налоговой по форме 3 НДФЛ. Некоторые проводят это через ИП, платят 6% или как физические лица. Но в этом случае тоже не получится соблюсти все требования к заполнению отчетов. И при желании всегда можно использовать такие документы против самих же отчитавшихся, просто пока налоговая на это закрывала глаза. Безусловно, вы должны платить налоги, отчитываться о хранении и соблюдать основные правила. Но пока нет полноценного закона, который будет грамотно описывать и регулировать работу с криптовалютами, возможно, не стоит предпринимать активных действий. Потому что добровольно и обязательно, как вы понимаете, это абсолютно разные правовые категории. На самом деле правовой ясности в отношении криптовалют нет даже в США, и, возможно, в 2024 году она появится. Пока же нормативная база по этой теме практически отсутствует. Даже до конца непонятно, признают ли криптовалюту имуществом или ценной бумагой. Полагаю, поэтому у нас в стране пока закон и не принят. Скорее всего, наши законодатели посмотрят на мировую практику после окончания судов в Америке, изучат опыт западных коллег. И тогда уже будут регулировать крипту в России. Поэтому будем ждать развития ситуации и следить за новыми законопроектами. Статус налогового резидента. Многие думают, да у меня небольшой доход, не больше 50 миллионов рублей в год, так что маловероятно, что налоговая мной заинтересуется. Не стоит поступать опрометчиво. Как я уже отмечал ранее, и повторю еще раз, налоги платить нужно. Другое дело, если вы планируете оперировать большими суммами, стоит продумать способы оптимизации налогообложения. Какие здесь могут быть варианты? Управлять налоговым резидентством. Я уже рассказывал, что если вы живете в России не более 183 дней, то не считаетесь налоговым резидентом, а значит, не платите налоги. И это классно, что в нашей стране такое простое и понятное определение. В других странах понимание в этом вопросе значительно сложнее и нередко оборачивается большими проблемами. Так, в европейских странах могут применяться разные условия. Например, изучать, где находится ваша семья, где и какой у вас дом, откуда поступают доходы, какая недвижимость и активы, конечно, гражданство и много других параметров. Чтобы воспользоваться возможностью совершать крупные покупки после продажи криптовалюты, важно на момент ее продажи находиться за пределами РФ. Но при этом собрать все подтверждающие документы. Тогда вы сможете спокойно воспользоваться своими средствами. Учитывать возможность двойного налогообложения. Если вы числитесь налоговым резидентом РФ, но на время переехали, допустим, в Бразилию, то вы либо налоги совсем не платите, либо платите только разницу. Как это происходит на практике? Предположим, вы, будучи в Америке, купили американские акции, по которым потом получили дивиденды. Вы заполнили специальную форму у брокера на сайте биржи, где отметили, что вы налоговый резидент РФ. Тогда Америка удержит налог на дивиденды, допустим, 10%, и 3% вы должны доплатить в России. Если же договора об избежании двойного налогообложения между Россией и Америкой не будет, вам придется 13% заплатить в России и 10% в Америке. Как понимаете, в таком случае адекватная возможность инвестировать в западных странах теряется. Слишком высокая получается налоговая база. На сайте «Консультант Плюс» можно найти список стран, с которыми у России заключены договоренности, соглашения, конвенции об избежании двойного налогообложения. Важно периодически сверяться со списком, потому что он может меняться. Например, сейчас многие из перечисленных в нем стран стали недружественными к России, и высока вероятность, что наше государство в одностороннем порядке разорвет эти соглашения либо наложит на них временный мораторий. Если у вас крупные суммы и вы хотите детально подобрать временное место жительства под себя, лучше обратиться к консультанту, который поможет оценить текущую ситуацию. Страны для временного переезда и релокации. Когда вы перестаете соответствовать статусу налогового резидента РФ, вы становитесь резидентом другого государства. И здесь необходимо внимательно изучить возможности и законодательство других стран, чтобы не получить дополнительных проблем. Для начала обратите внимание на лояльные страны в отношении криптовалют. Португалия. Нет налога на продажу крипты. Германия. Владение криптовалютой больше года освобождает от налога. Мальта. Налог 35%, но для нерезидентов при зачете налогов можно получить ставку налога 0-10%. Швейцария. Полная легализация как платежного средства. Налог 12-24% в зависимости от кантона. Кантон ЦУК специализируется на крипте. Сингапур. Нет налога на прирост капитала для физических лиц. Корпоративный налог 17%. Грузия. Бюджетный вариант для небогатых людей. Нет налога для физических лиц, рай для майнеров. Корпоративный налог 15% и 5% на дивиденды. Бермудские острова. Нет налога на крипту. Государству можно платить в USDC. Словения. Нет налога на прирост капитала для физических лиц. компании платят 19%. Важный момент. Если вы продали криптовалюту в Эстонии, но при этом не уезжали из России, то ваш статус налогового резидента остался неизменным. Это значит, что вы обязаны заплатить налоги по российским законам и ставкам. Покупка второго гражданства маленьких стран – это интересный страхующий случай для очень богатых людей, крупных бизнесменов. Правда, учитывая текущие обстоятельства в мире по отношению к россиянам, в некоторых странах возможны сложности с получением гражданства, вида на жительство, ВНЖ, золотых виз и прочего. Поэтому предварительно лучше уточнять, не повысилась ли стоимость визы или гражданства, не изменились ли требования. Некоторые страны могут вообще перестать работать с россиянами. Я предлагаю кратко ознакомиться с вариантами стран, в которые можно выехать на некоторое время без особых сложностей. Таиланд. Нельзя получить ВНЖ или ПМЖ. Долгосрочные рабочие визы стоят дорого. Наиболее удобная виза на обучение. За 30-45 тысяч бат можно купить на год в школе английского языка. Если выезжать на срок до полугода, можно использовать визаран. Примечание. Визаран – выезд за границу и обратно на короткое время, от одного дня, позволяющий обновить срок разрешенного пребывания в стране. Конец примечания. Относительно недорогая недвижимость для покупки. Можно арендовать жилье на долгосрок по приемлемой цене, если едете только зимовать. Недорогая стоимость жизни, продукты, аренда жилья и транспорта, предметы быта, комфортный климат в стране зимой. Если живете в Таиланде более 180 дней, становитесь налоговым резидентом, и вас ожидают внушительные налоги до 30%. Можно открыть счет в местном банке. С вас возьмут примерно 5000-6000 бат за открытие счета и получать на него крипту через P2P. К криптовалюте в стране относятся хорошо. Она легализована, есть официальная биржа в стране. Тихая гавань во время будущего мирового финансового кризиса. Мексика. Электронная виза на 180 дней – основное преимущество. Много способов получить ВНЖ. Постоянный источник дохода – около 2000 долларов в месяц. Накопление – более 35 тысяч долларов. Инвестиции в местный бизнес – от 140 тысяч долларов. Инвестиции в недвижимость – более 280 тысяч долларов. Недвижимость нужно покупать через специальный трастовый счет. Открытие счета 800-900 долларов, 500 долларов за ежегодное обслуживание. Налог на покупку недвижимости 1-4% в зависимости от региона. При продаже налог 25-35% от разницы между покупкой и продажей. Многие американские пенсионеры переезжают в Мексику. К россиянам в стране тоже относятся нормально. Недорогая стоимость жизни. Хорошо относится к криптовалютам. Ожидается официальное принятие биткоина как средство платежа. ОАЭ. Дубай – одна из лучших юрисдикций для криптоинвесторов. Можно стать резидентом Эмиратов, устроившись на работу, открыв компанию или купив недвижимость в небольших городах. Доступна виза для фрилансеров. За открытие фирмы нужно заплатить 15 тысяч долларов, а затем раз в год платить по 5-6 тысяч долларов, регистрировать в специальной зоне для иностранцев. Доступна покупка недвижимости в специальных, чаще туристических районах, налог 4% на покупку. Стоимость недвижимости в последнее время сильно выросла. Высокая стоимость жизни. Нет налога на прирост капитала, подоходного налога, налога на наследство и гербового сбора. Также нет налогов на владение недвижимостью. Примечание. Гербовый сбор – налог, который собирают государства с покупателей недвижимости и земли, обычно 2-4% от стоимости покупки, а также при покупке различных инвестиционных инструментов. Конец примечания. Страна благоволит к криптовалюте. Тут зарегистрирован Binance. Многие принимают криптовалюту к оплате. Учитывая геополитические риски во время кризиса, из ОАЭ скорее начнется отток капитала. Не самая лучшая экология для длительного проживания. Постоянные пыльные бури, вредные для легких. Аргентина. Сейчас в стране финансовый кризис, высокая безработица, напряженная криминогенная обстановка. ВНЖ за инвестиции 100 тысяч долларов в акции или недвижимость, или доход от 500 долларов в месяц. Через 2 года легко получить гражданство. Бизнес-иммиграция стоит 100 тысяч долларов. Из них 25 тысяч долларов нужно положить в местный банк сразу, остальное в течение года. При аренде квартиры просят внести предоплату за год вперед, потому что инфляция в стране 100%. Поэтому переезд оправдан только для длительного проживания. Высокие налоги, более 15%. Правда, налоговые службы работают не на должном уровне. Вывести большие суммы денег из страны проблематично. Хорошая медицина и образование, бесплатные для всех, даже иностранцев. Неплохая по климату страна с невысокой стоимостью жизни. Сложилось большое сообщество русскоговорящего населения. Нейтральная территория во время будущего финансового кризиса с хорошим потенциалом развития. Малайзия. Более удобная альтернатива Сингапуру – чистая урбанизированная Азия. Виза 30 дней с возможностью визарана. Возможно получить визу на 10 лет на различных условиях. Наличие капитала, активов, счет в малайзийском банке, покупка недвижимости. Можно получить ПМЖ, вложить 2 миллиона долларов в малайзийский банк на 5 лет и не снимать, плюс покупка недвижимости. Высокие налоги. Страна начала полноценно цифровизироваться. Стоимость жизни чуть дороже, чем в Таиланде. Возможно, после кризиса получит активное развитие. Почему не советую рассматривать для релокации Европу? Потому что неизвестно, как там обернется ситуация. Во-первых, уже сейчас у многих наших олигархов и компаний отобрали их имущество и активы, которые находились в европейских финансовых учреждениях. Да и заблокированные средства ЦБ России, которыми Евросоюз последнее время пытается манипулировать, тоже не вселяют оптимизма. Во-вторых, когда активно развернется кризис, под раздачу могут попасть вообще все россияне. Уже сейчас местами отмечается дискриминация по национальному признаку, поэтому тщательно рассчитывайте риски, ищите подстраховку. В целом это, конечно, только предварительная информация, чтобы вы могли сориентироваться по основным направлениям, куда можно двигаться. Обращаю внимание, в текущих реалиях ситуация в каждой из стран может быстро меняться, поэтому лучше обращаться в специальные агентства, которые занимаются вопросами иммиграции или покупкой второго гражданства. Там вам подберут уже конкретные направления, уточнят все детали и помогут оформить документы.